На широкой мраморной площади они были первыми, кто поздравил Джоффри и Маргери. Он поцеловал пальцы Маргери и произнес бессмысленные банальности, а когда подошел Джоффри, тот заключил его в теплые объятия. «Я рад, что ты здесь», – прошептал его брат, отстраняясь с аурой удовлетворения. Маргери и Санси потребовалось еще некоторое время, чтобы закончить разговор, хихикая над шутками, которые ни один из близнецов не хотел понимать, прежде чем они отошли в сторону, чтобы позволить другим пожелать им счастья. За это время солнце так пекло на их паланкин, что с таким же успехом можно было приготовить целого оленя. Даже мягкое сиденье казалось теплым еще до того, как его рука прикоснулась. «Я в этом не поеду», — сказал Артас, недовольно нахмурившись. Он свистнул, сладко и пронзительно, и Тенси важно прошествовал вперед, демонстрируя свою великолепную черную шерсть толпе доброжелателей. Он протянул Санси руку. «Не хочешь прокатиться со мной?» Санса хмыкнула, потирая морду Тенси, прежде чем сесть самостоятельно с легкостью опытного наездника. «Едем?» – спросила она. «Тенси обычно не позволяет кому попало ездить на ней верхом», – сказал Артас, садясь на лошадь позади Санса и забирая поводья из ее рук. «Тенси любит морковь», – сказала Санса, потирая коня. «Не так ли, мальчик?» – Тенси заржал. «Ты кормила моего коня за моей спиной?» – спросил Артас. «Разве я на такое способна?» – невинно спросила она. «Откуда мне вообще знать, в конюшне Тенси или нет?» Артас вздохнул. «Терек сказал тебе, верно, он не очень хорошо умеет хранить секреты от меня». Ее пышная осенняя коса качнулась, когда Тенси галопом поскакал вперед. Ее лютоволк, леди, не отставал от них, слегка поскуливая от состояния столичных улиц. «Я думаю, что твоя сестра влюблена в Робба». Она смотрела на него на протяжении всей церемонии. «Возможно, это из-за формы», — сказал Артас. Роб выглядел на удивление хорошо в золотом, так как это выделяло его рыжие волосы. «Я полагаю, мужчина в этом может выглядеть достаточно круто». Санса помахала маленькой девочке с цветами в волосах. «Нет, не из-за нее. Она точно так же смотрела на Робба, когда мы были в Винтерфилле». «Совершенно верно», — сказал Артас, также махая рукой нескольким мальчикам, выстроившимся вдоль улиц. Санса слегка откинулась на его грудь и кивнула. «Я должна как-нибудь пригласить своего брата на чай, может быть, усадить его рядом с ней». Артас фыркнул. «Лучше не обнадеживай мою сестру. Брак маловероятен, но это будет так романтично», — сказала Санса с ноткой игривости в голосе. «Запретная любовь создает лучшие истории». «Это далеко не запрещено», — сказал Артас. «Просто политически неразумно. Когда твой дедушка Тайвин Ланнистер, это все равно, что запрещено», — заметила она с намеком на угрюмость. «Запретная любовь все равно никогда не заканчивается так, как в сказках», — сказал Артас, вспоминая Калию. «Однажды, темной ночью, его сестра и скромный солдат дали клятвы перед жрицей. Как ему рассказывали, у них была дочь, но ее отослали на воспитание к отцу, подальше от Лордерна, и держали в неведении о ее правах по рождению. Он узнал об этом только спустя годы, когда было обещано, что его племянница будет признана, а его зять будет возведен в дворянство, как только Артас женится и вырастет. Он никогда не был женат, так что этого никогда не случилось». «О!» Санса повернула лицо в сторону, чтобы он мог видеть ее приподнятую бровь. «И ты знаешь как, история», — сказал Артас. «Дункан Таргариен, принц-стрекоз, женился на женщине низкого происхождения и был вынужден отказаться от трона. Долг и любовь часто противоречат друг другу. Моя мать тоже не должна была выходить замуж за моего отца», — сказала Санса. «Она должна была выйти замуж за моего дядю. Но Брандона Старка убили», — подумал Артас. «И поэтому она вышла замуж по долгу». «По долгу», — кивнув, согласилась Санса, «но со временем мои родители полюбили друг друга. У них не всегда должны были быть разногласия. Этого Артас не мог отрицать. В твоих словах есть смысл». Санса перевела взгляд на золотые плащи, выстроившиеся вдоль улиц. «Мой брат довольно усердно натренировал их. Они должны быть готовы», — сказал Артас. «В последнее время в королевском лесу ходят мрачные слухи. Это не для ушей, леди. Я Старк, а не какая-нибудь южная роза», — сказала Санса. Леди задела его ногу, обнажая клыки, как бы подтверждая точку зрения Сансы. «Мой отец говорит, что мы не боимся таких вещей. Если ты уверена», — сказал Артас, когда они проезжали под шипастой решеткой Красного замка. «По словам Робба, они находят тела, растерзанные дикими животными. Они были повсюду. Возможно, мы наблюдаем расцвет еще одного братства королевского леса. Из-за этого Маргери давно не звала меня на соколиную охоту?» – спросила Санса. «Да, но Джоффри все еще ходит на охоту», – сказала Санса. Артас вздохнул. «Мой брат отказывается показывать страх перед чем бы то ни было, если он может помочь этому, не после Ренли. Я умолял его не делать этого, но он король и защищен лучше, чем большинство». Он слез Стэнси и помог Сансе спуститься из вежливости, хотя она в этом и не нуждалась. «Мы должны пойти переодеться перед свадебным пиром», — сказала она. «Увидимся там». Поток гостей неторопливо направлялся в тронный зал, где должен был состояться свадебный пир. Некоторые уже сидели на скамейках внутри, в то время как другие толпились у дверей, вежливо болтая. Артас поздоровался с лордом Эддардом, затем забрал у него Сансу, чтобы во дворе выполнить необходимые любезности, ожидаемые от верховного лорда. «Хорошего вам вечера, леди Санса, принц Артас», — приветствовал Берег Дондаррион. «Если вы простите меня за то, что я говорю вне очереди», — другие лорды задавались вопросом, «когда мы отправимся на север?» «Если король согласится», — сказал Артас, — «надеюсь, что мы выступим с лордом Эддардом, когда он уедет». Он заметил, как штормовик нахмурился. «Есть какие-то проблемы?» «Нет, ничего, просто», он взглянул на Мию Сатирелла, который разговаривал с Сиром Киваном, «есть проблемы с логистикой. Люди горят желанием доказать вам свою ценность, ваше высочество. Возможно, семью королевы удастся убедить открыть свои склады раньше». «Разумная мысль», — сказал Артас. «Люди беспокоятся?» Берег поджал губы. «Немного. Лорд Брайс Корон возглавляет авангард, в то время как люди Силми и Сваннов готовят свои силы, чтобы отбить штормовой предел Устанниса. С кем из ваших врагов остается сражаться остальным?» Взятие штормового предела Станнисом стало неожиданностью. Слухи приписывали его победу какому-то языческому колдовству, и люди заметили большой след дыма, поднимающийся над родовым местом их предков. Все это время Джоффри отказывал Артасу в разрешении отправиться на любой из нынешних фронтов, бремя, которые оставшиеся в городе штормовые лорды разделили с ним. «Лорд Дондаррион», — сказала Санса, наклонив голову, — «я слышала, что вы лично сражались с принцем Артасом в битве при Зеленом Зубце». «Это так», — сказал Берег, глядя себе под ноги. «Вы храбро сражались, по крайней мере, так сказал мне Артас», — сказала Санса, искоса взглянув на Артаса. «Мы рады, что вы сегодня на нашей стороне». «Спасибо, миледи». Они продолжали свой обход. Санса похвалила платье какой-то девушки Тиреллу, сказала лорду Джейлсу, что его кашель звучит лучше, и заставила трех присутствующих Ройсов засиять. Когда она похвалила их доблести, отметила, как приятно было видеть, как бронзовый Джон снова становится сильным. «Тирек, приятно снова тебя видеть», — сказала Санса. «Как прошел твой визит в Хейфорд?» «Это прекрасный замок», — сказал Тирек, ухмыляясь ей. «Не слишком далеко отсюда, полдня езды на север, на вершине холма, рядом с замком протекает прелестнейший ручей». Артас моргнул. «Почему Санса больше меня знает о том, чем ты занимался?» «Не ревнуй», — сказала Санса. «В последнее время ты был слишком занят Джоффри», — мягко упрекнул Тирек. «Между твоими встречами, твоей утренней молитвой с штормовиками, ежедневным избиением рыцарей простора во дворе и ежедневными прогулками с Сансой, в последнее время у нас было не так много времени вместе». Глаза Артаса метались между его невестой и его лучшим другом. «И о чем вы двое разговаривали?» «О, мы обмениваемся сплетнями о тебе», — бесстыдно сказал Тирек. «Например, когда я оставляю свою лошадь без присмотра?» — спросил Артас. Тирек усмехнулся. «Это весьма поверхностно, ваше величество», — воскликнула Санса из вежливости, когда Серсия Ланнистер и дядя Джейми приблизились к троице. У его матери было много прекрасных зеленых платьев, которые подходили к ее глазам, но сегодня вечером на ней было платье из золотой ткани с разрезом из бордового бархата. Оно на ней все еще выглядело прекрасно и потрясающе дорого. «Вы выглядите просто ослепительно в этом платье. Вы должны сказать мне, где вы его купили». Мама натянуто улыбнулась Сансе. «Возможно, в другой раз, моя дорогая. Я бы хотела побыть наедине со своим сыном». «Я, конечно», — сказала Санса, ее улыбка слегка дрогнула. «Пойдем, Тирек, давай дадим им минутку». Мать посмотрела им вслед, прежде чем повернуться к Артасу. Она осмотрела каждый дюйм его тела, прежде чем прищелкнуть языком. «Тебе действительно следует есть больше. Тебе понадобится энергия, чтобы сразиться со всеми нашими врагами. Ты тоже хорошо выглядишь, «Мама», — сказал Артас. Мать нахмурилась, глядя на него. «Джоффри нуждается в том, чтобы ты защищал его, как Джейми защищает меня. У вас всегда была особая связь, но теперь ты единственный, кому он по-настоящему доверяет. У Джоффри есть Королевская гвардия, частью которой является дядя Джейми. Мы защищаем его от кинжалов, прячущихся в тени», — сказал Джейми, «но он даже не слушает сира Баристона. Мы не можем защитить его от него самого или ослушаться его приказа, когда он отсылает нас, уходя на охоту, и не охраняя его от кинжалов за улыбками», — сказала мама, руками показывая комнату. «Просто посмотри на людей, которыми он окружил себя. Бастард, евнух и шлюха, никому из них мы не можем доверять». «Шлюхой», — предположил Артас, — «была Маргери». «Эти слова опасно произносить на свадьбе», — сказал Артас, понизив голос. «Войны велись из-за меньших оскорблений, и они едва ли могли позволить себе еще одну». Мать усмехнулась. «Это правда», — настаивала она. «Просто посмотри, как Маргери очаровывает, не Джоффри, простой народ. Нет, ты последний из его советников, кто заботится о его интересах. Ты принимаешь его интересы близко к сердцу», — сказал Артас. «Ты же знаешь, что он не слушает меня с тех пор, как мы побывали в плену», — раздраженно сказала мама. «Я предупреждала его о Маргери, и я предупреждала его о Сноу. Оба раза он отказывался от моих советов. В этом вонючем городе зреют заговоры, Вариса и его полуправда, стремящиеся вытеснить нас, Мизинец и его полуложь, с такой же верностью, как у его дедушки-наемника. Теперь он лорд-регент», — сказал Артас. «Еще одна ошибка, о которой нашептали Тиреллы», — сказала мама. «Неужели они думают, что он будет им верен? Я сделала бы ставку драконами, что даже сейчас он пытается их уничтожить. Они забыли о его корнях, но я нет. В конце концов, кровь всегда говорит сама за себя. Лорд Бейлиш удерживает долину на нашей стороне», — сказал Артас. «Они бы не подняли свои знамена на стороне Джоффри, если бы не он». Она прищурила глаза, пару затвердевших изумрудов. «Не путай это с дружбой или преданностью. Он много выиграл от своего двуличия». Артас посмотрел с сомнением. «Он благополучно доставил Сансу и Арью к нам, рискуя своей жизнью, чтобы сделать это. По-твоему, все произошло именно так, разве нет?» — спросил Артас, искоса приподнимая бровь. «Я вижу, что мои предупреждения всегда остаются без внимания». Она вздохнула. «Будь всегда начеку. Даже свадьба может быть опасна». Мать наклонила голову в сторону высокого стола. «Посмотри туда. Видишь, как наши враги окружают нас со всех сторон. Вот настоящая опасность, а не Станнис или Бейлон Грейджой. Ты беспокоишься не о тех угрозах», — подумал Артас. «Есть угроза с севера. Север может сгнить», — сказала Серсия. «Твоя семья должна быть на первом месте. Старки скоро станут нам родней», — сказал дядя Джейми. Серсия горько рассмеялась. «Это будет иметь значение. Маргери Тирелл выходит замуж за моего сына. Но разве это делает ее семью менее опасной для нашей? Браки заключают союзы», — сказал Артас. «Союзники», — повторила она, — «немедленно выкинь эту глупую мысль из своей головы. Есть только сильные, и те, кого они давят ногами. Дом Ланнистеров самый сильный, и я намерена сделать так, чтобы он таким и оставался». Артас нахмурился. «Даже его отец Тиренос не правил лордами Лордерона таким образом, и его власть намного превосходила власть Железного Трона над Верховными Лордами. Мы сильнейшие, но не настолько, чтобы быть против всего королевства. Союзы, приходится идти на компромиссы». Она повернулась к ним лицом, разочарование отпечаталось в морщинах ее каменного, алебастрового лица. «Настоящий мужчина делает то, что хочет, а не то, что должен. Единственный способ сохранить лояльность твоих людей, это убедиться, что они боятся тебя больше, чем врага. Я думала, ты это понимаешь». Затем она развернулась, громко стуча туфлями по камню, оставив дядю Джейми с Артасом. Это было удивительно сдержанно с ее стороны. «Хочешь верь, хочешь нет», — сказал Джейми с кривой усмешкой. «Как бы она ни была расстроена из-за Джоффри, я полагаю, она надеется найти с тобой общий язык». «Возможно», — кивнул Артас. «Как твоя нога, дядя?» «Я почти вылечился», — сказал Джейми. Его легкая улыбка сменилась хмурым взглядом. «Хотя хранитель Запада все еще считает меня непригодным для компании железнорожденных. Я на это надеюсь», — сказал Артас. «Он уже готовится забрать с собой всех моих кузенов. Кроме того, кроме дедушки, ты, кажется, единственный, кто может удержать маму от того, чтобы свернуть маленькую шею Маргери. Джимми поморщился. Это было бы катастрофой. Это полностью зависит от того, кого ты спросишь, задумчиво произнес Артас, краем глаза заметив, как Элин Натирелу похвалила выбор украшений Сансы на вечер и поправила ее сетку для волос. Им действительно удалось добиться прощения, не так ли? Спросил Джимми. Я никогда не видел, чтобы Джоффри к кому-либо кроме тебя относился с такой теплотой. Не совсем, но дай им еще несколько недель, и они вполне могут добиться успеха со всеми нашими друзьями, сказал Артас. А Джоффри – это Джоффри. Он знает, кто его семья. Однако Маргери оказалась достаточно очаровательной, так как день за днем она, казалось, уничтожала ненависть, которую люди питали к ней в своих сердцах. Как и на переговорах, она нанесла удар по тем из их коалиции, кто был наиболее восприимчив к ее чарам, придворным дамам и мужчинам из речных земель и долины. В конце концов, северяне не придавали большого значения лести и не брали с собой в поход дочерей или жен, в то время как лорды Запада не осмеливались хорошо думать о ней, когда дедушка все еще был рядом. И штормовики, казалось, держали Тиреллов и их лордов на вежливом расстоянии, либо из-за их новообретенной лояльности к нему, либо из-за отвращения ко всему, что произошло с Ренли. В конце концов, она была его королевой, и те, кто радовался и чествовал ее, когда Ренли женился на ней, были меньше всего расположены видеть, как она снова играет с другим Баратионом. Артас вздохнул. Хорошо это или плохо, но нам нужен простор. Без их зерна наши армии умрут с голоду на севере или оставят людей голодать, и то и другое будет катастрофой в войне с нежитью. Я полагаю, ты прав, сказал Джимми. Это не делает менее странным оставаться на заднем плане. Как дела у Робба Старка? Артас попытался сменить тему. Дядя он или нет, разговоры о политике быстро вызывали у него неприятный привкус во рту. На тренировочном дворе мы с ним составляем прекрасную пару коллег. Я должен признать, что даже одной рукой тренировать его не было полной рутиной, сказал Джимми. Он не так талантлив, как ты, но дай ему несколько лет, и он будет ровней любому лорду с мечом. Высокая похвала от тебя, сказал Артас. Джимми пожал плечами. Он пытается превзойти других. Я это уважаю. Слишком много глупых мальчишек думают, что талант – это все, что нужно для фехтования, что нескольких часов в день как-то достаточно, чтобы стать великим. Он ухмыльнулся. Большинство из них все равно победят его во дворе, но однажды он превзойдет их всех, как это сделал ты. Я рад это слышать. Артас заметил, что Санса закончила разговор с королевой шипов. Я должен пойти и забрать ее, пока другой цветок не вцепился в нее. А я должен заботиться о твоей матери, как, кажется, всегда делаю. Факелы горели во всех подсвечниках тронного зала, освещая лица гостей, стоявших вдоль столов. Герольды выкрикивали имена и титулы лордов и леди, входивших в зал. Пажи в королевских ливреях проводили их по широкому центральному проходу. Галерея наверху была битком набита музыкантами, барабанщиками, волынщиками и скрипачами, струнными, рожками и шкурами. Артас проводил Сансу к возвышению под тенью железного трона. Там стоял высокий стол, за которым она должна была сидеть рядом с ним и ее отцом. Дядя Тирион в развалку вошел вслед за ними, сопровождая Линну Тиреллу, которая, шаркая, шла крошечными шажками. По бокам от них стояла пара семифутовых гвардейцев в цветах Тиреллов. Длинные шелковые ленты, золотые Баратионов, алые Ланнистеров и зеленые Тиреллов трепетали от мерцающих свечей каждый раз, когда дул легкий ветерок. Наконец, Джоффри и Маргери въехали в тронный зал на одинаковых белых скакунах. Пажи бежали перед ними, чтобы бросить больше лепестков роз под их копыта. После септы, они оба сменили одежду, и теперь Маргери была в бледно-зеленом самите с туго зашнурованным лифом, который обнажал ее плечи и намекал на ее небольшую грудь. Сир Баристан, Бриндин, Гарт и Робер проводили их к почетным местам. Джоффри сидел слева от Артаса, а его невеста на одно место дальше. Джоффри получил поцелуй в щеку от отца невесты и ее братьев, широкоплечего Гарлана и калеки Уиллоса. Дедушка и сир Киван сделали то же самое для Маргери, хотя и с гораздо меньшей любовью, а затем настала очередь Артаса. «Вашего самого младшего брата нигде нет», — заметил он между поцелуями. «Лорес уже должен быть в Хайгардене», — ответила Маргери. «Его сломанная рука ужасно болит, и мы чувствовали, что там ему будет спокойнее». Артас подавил желание закашляться. Неудивительно, что опальный командующий гвардии Ренли счел королевскую гавань неприятной для главного предателя. После краткой молитвы, произнесенной верховным септоном, Джоффри провозгласил, чтобы бокалы были наполнены. Потребовалась целая бутыль темно-красного арбора, чтобы наполнить золотую свадебную чашу, которую ему подарил лорд Тирелл ранее этим утром. Он поднял ее обеими руками. «За мою жену королеву, Маргери!» — крикнул ему в ответ зал, хотя громче всего он доносился из мест просторцев и больше походил на бормотание из мест, где сидели олени, львы и волки. Первым блюдом был сливочный суп из грибов и улиток с маслом, поданный в позолоченных мисках. Санса взяла три ложки помимо него, прежде чем отставить ее. «Тебе не нравится?» — спросил Артас. «У нас осталось еще 76 блюд», — сказала Санса, затем криво улыбнулась. «Это немного чересчур, не думаешь, Тиреллы платят за все это», — сказал Артас и добавил, «и все, что мы не съедим, они пошлют бедным по милости Маргери». Маргери хихикнула над чем-то, что сказал Джоффри, и они выпили из большой семигранной свадебной чаши. На ее стороне стола сидели гордый лорд Мейс, красивая седовласая леди Алири, скромный лорд Бейлиш, толстый евнух, известный как Варис Паук, и Аберин Мартилл, красный змей. О популярности простора многое говорило то, что Дарниец сидел рядом с их древними соперниками Тиреллами. Певцы пели песни, чтобы польстить им. Золотая роза для Тиреллов, Рейна из Кастомери для дедушки, Дева-мать и старуха для Верховного Септона и моя леди-жена для всех маленьких девочек и мальчиков, которые мечтали о летних мечтах. Артас лениво слушал, жуя оладьи из сладкой кукурузы и горячий овсяный хлеб, испеченный с кусочками финика, яблока и апельсина. Только когда он начал есть ребро дикого кабана, седобородый хомяш-арфист объявил песню, что никогда прежде не слышали во всех семи королевствах. Это была песня в быстром темпе, наполовину высмеивающая железнорожденных за их глупые поступки, наполовину восхваляющая доблесть тех, кто сражался с ними. Вскоре после этого пошли другие развлечения. Поток вкусной еды, свободный поток духов, певцы с двух континентов, волынщики и дрессированные собаки, глотатели мечей, пироманты и жонглеры, блюда из намазанного маслом гороха, измельченных орехов и кусочков лебедя, приготовленных в шафрановом соусе, и персики подали, когда герольды протрубили в трубы. «Пение достойной золотой лютни», — воскликнул один из них, — «мы представляем вам Галлиена из Кью». Просторец был человеком с бочкообразной грудью, черной бородой, лысой головой и громким голосом. «Благородные лорды и прекрасные леди, этой ночью я спою вам только одну песню», — объявил он. «Это песня об олене и о том, как было спасено королевство». Барабанщик начал медленный зловещий ритм. «Олень идет на юг» — это была спешная пьеса, следовавшая за Артасом от стены до королевской гавани. Джоффри был в полном восторге от этого, и рядом с Артасом Санса бросила на своего жениха несколько довольных взглядов. «Половина из этого даже не было», — прошептал Артас Сансе, «а другая половина настолько преувеличена, что с таким же успехом этого могло и не произойти». «В какой-то момент совпадать только с правдой становится слишком сложно», — ответила Санса. «Не беспокой певцов из-за твоей скромности». Ночь за высокими окнами была темной. Когда Галлиен закончил свои 77 стихов, гости были глубоко погружены в свои кубки и обеспечивали половину развлечений. Старый Пицель заснул, когда танцовщицы с летних островов закружились в одеяниях из ярких перьев и дымчатых шелков. Кругляшки лосятины, фаршированные спелым голубым сыром, достали, когда один из рыцарей лорда Равана был ранен дарнийцем. Золотые плащи Рабба утащили их обоих, одного гнить в камере, а другого на лечение мистеру Балабару. Затем были танцы под руководством короля и королевы, и когда песня закончилась, Джоффри попросил руки Сансы, в то время как вежливо сдиктовал Артасу сделать то же самое с Маргери. Он перенес это с вымученной улыбкой. «Вы должны знать», — сказала Маргери, когда начался танец, «что музыканты не перестанут играть эту песню, пока я не подам им сигнал». Он развернул ее и, когда они снова оказались лицом к лицу, спросил: «Осмелюсь спросить, почему вы так их нагружаете?» «Потому что вы не сказали мне больше трех предложений с тех пор, как прибыли в королевскую гавань, принц Артас», — сказала она. «Я хочу, чтобы мы стали друзьями». Маргери склонила голову на бок. «Леди Санса регулярно ходила со мной на соколиную охоту, по крайней мере, до недавних неприятных событий. Вы ведь не откажетесь выйти из королевской гавани, правда? Санса хорошо отзывается о вашей Тенси, а мой брат Уиллас страстно увлечен лошадьми. Я не очень забочусь о других лошадях, поэтому боюсь, что только разочарую вашего брата», — резко сказал Артас. «А я думал, вылазки были прекращены, для безопасности вашего величества». «Конечно, конечно», — сказала Маргири, закатывая глаза. «Санса все еще вяжется мной, и, когда мы вместе, она каждый раз так высоко отзывается о вас, я не понимаю, почему мы с вами не можем поладить так же, как и я с ней». «Боюсь», — сказал Артас, — «что шипы со мной не согласны». Маргири хихикнула. «Моя бабушка сказала мне, что она говорила с вами сегодня утром. Я приношу свои извинения за нее. Она может быть довольно откровенной. Неужели Алина Тирелу думает, что меня покорит пряник, а не кнут? Я уверен, что у нее есть свое очарование. Жаль, что лорд Эддард покидает нас так скоро», — продолжила Маргири. «Он нужен на севере», — сказал Артас. «Мы все нужны. Против белых ходоков», — сказала она. Маргири, по крайней мере, не смеялась и, казалось, обдумывала этот вопрос. Это чуть не заставило Артаса остановиться, хотя годы тренировок под руководством Утера научили его, что стоять на месте в бою, значит умереть. «Вы верите, что они настоящие?» Она прикусила губу. «Я верю, что вы, по крайней мере, так думаете. И Джоффри тоже. И все же он не отпустит меня на север», — сказал Артас с оттенком разочарования. Он понимал необходимость сначала обезопасить королевство, но ему не разрешили присоединиться к кампании против железнорожденных, и в данный момент он ничего не мог сделать против Станниса. «Что он делал здесь, в столице? Тогда мы могли бы работать вместе, вы и я», — сказала Маргири. «Мы могли бы убедить его позволить вам уйти, как только мы снова сядем. Я уверен, что вам бы спалось гораздо лучше, зная, что я далеко». «Вы так думаете?» – спросила новая королева. Ее поведение было таким же невинным, как у Таммина. «Что я хочу, чтобы вы увидели вдали от двора. Джоффри очень высокого мнения о вас. Королева не сможет заменить брата. Это не делает нас друзьями», – предупредил ее Артас. «Мы не враги», – сказала она. Артас медленно кивнул головой. «Не враги». Маргири улыбнулась и дважды кивнула. Музыка постепенно смолкла, и они вернулись на свои места, когда подали тыквенный пирог. Санса бросила на него один взгляд и поправила брошь, приколотую к его груди. «Они сделали твое любимое блюдо», — сказала она. Артас улыбнулся, позволив себе кусочек. «Ваше Величество, начало Маргири, мы с вашим братом разговаривали». «О чем?» — спросил Джоффри. «Позволь мне завтра поехать на север с лордом Старком», — сказал Артас. «Лорд Короны 5000 человек уже уходит». «Нет», — сказал Джоффри, разочарование уже ясно читалось на его лице. «Абсолютно нет. Ты нужен мне здесь, брат». Маргири склонила голову на бок, нахмурившись. «Я уверена, что он оставит более чем достаточно людей, чтобы защитить королевскую гавань от всего, что может сделать Станнис. И у тебя в королевской гвардии тоже есть несколько прекрасных рыцарей». «Они не он», — сказал мальчик-король. Его недовольство росло. «Ты можешь подождать несколько месяцев, и мы выдвинемся вместе, когда будут устранены другие угрозы. До тех пор я больше ничего об этом не хочу слышать». Он поднял глаза. «Ах, пирог с голубями. Идемте, миледи». Пирог был хрустящим, золотисто-коричневым, диаметром в 2 ярда, в сопровождении Рамси Сноу и полудюжины поваров. Голуби внутри пищали и в страхе бились о корку. Даже когда мужчины кричали, женщины хлопали в ладоши, а чашки разбивались друг о друга. Джоффри и Маргири встретили пирог под помостом. Рамси опустился на колени с червивой ухмылкой, прежде чем предложить Джоффри меч, чтобы разрезать его. Жених и невеста взялись за руки, чтобы поднять меч, и опустились, чтобы выпустить птиц, разбегаясь во все стороны, направляясь к окнам, ставням и дверям. Со скамеек донесся восторженный рев, из галереи заиграла музыка. Были принесены новые кубки, наполненные вином, чтобы поднять тост за Джоффри, когда он вернулся на помост с Маргири под руку. Артас принял один из них от молодого слуги и тоже произнес тост. «За мир и дом Баратионов», — сказал Джоффри, поднимая свой кубок. Зал радостно повторил его слова, и Артас опрокинул свой кубок, сделав 2 больших глотка, и кубок выскользнул из его руки, со звоном упала на пол и выплеснула свое содержимое. Холод взвыл, собираясь у его горла и распространяясь оттуда. Джоффри рассмеялся и хлопнул его по спине. Немного перебрал с выпивкой. «Братец, кто-нибудь, принесите моему брату еще кубок». «Яд», — вздрогнув, понял Артас. Он действовал быстро, распространяясь по его телу. Он опустился на одно колено, дрожа. «Это начнет новую войну. Еще больше убийств». Свадьба была достаточно напряженной, несмотря на все приветствия. «Все, что нужно было людям, это повод, Артас», — спросил Джоффри, присев рядом с ним на корточки и озабоченно нахмурившись. «С тобой все в порядке?» — Джофф выдавил Артас, хватая брата за руку. «Сохрани мир». Он почувствовал, как его голова ударилась об пол. Санса выкрикнула его имя. Лорд Эддард мгновенно оказался рядом с ним, засунув пальцы ему в горло, чтобы заставить его выплюнуть яд. Зрение Артаса начало расплываться, мелькнули намеки на рыжие волосы Сансы. Он изо всех сил пытался дышать, изо всех сил пытался двигаться, вообще что-то сделать. Над собой он увидел приближающуюся белую чешуйчатую броню. «Измена!» — завопил кто-то, сопровождаемый звоном мечей. «Измена принцу! Вы будете сохранять королевский мир!» — прозвенел голос Джоффри, как колокол. Глава 13. Суды. Голоса преследовали его на каждом шагу по длинной винтовой лестнице ледяного трона. «Забудь об этом», — сказал Мурадин, умоляя его не брать в руки проклятый рунный клинок. «Веди своих солдат домой. Я с радостью приму любое проклятие, чтобы спасти свой народ», — сказал Артас. Его пристальный взгляд был неподвижен, несмотря на пронзительный зимний ветер. С каждым шагом он приближался все ближе и ближе. «Твой отец правил этой страной 70 лет». Молот утера дрожал в его руке. Он никогда раньше не видел утера в ярости, а ты уничтожил все за считанные дни. Наконец-то он был здесь, перед ледяным троном, перед этим богато украшенным шлемом. Шипы и проклятия, заключенные во льду. Артас сжал ледяную скорбь обеими руками, готовясь замахнуться. «Я... прости, Артас». Голос Джайны задрожал. «Я не могу смотреть на то, что ты собираешься сделать». Артас помолчал. Ворона пролетела над головой, усевшись на ледяной трон. «Всегда должен быть король лич», — Артас Минитил. «Птица расправляет свои черные крылья и срывается с гигантской глыбы льда, врезается в него, проходит сквозь него». Артас отшатнулся назад, его боевой молот цвета нечестивого иния и ледяной смерти с каждой секундой становился все тяжелее в его руке. Он посмотрел на свои соболиные перчатки, с которых капала красная кровь. Он выделялся на фоне падающих белых частиц. Рыцарь в белом выкрикнул его имя, прежде чем вонзить свое грубо высеченное копье в сцепившихся в объятиях мужчину и женщину. Неутомимая женщина, с яркими глазами, ковыляла вперед, входя в пещеру под огромными серыми скалами под крики живых. «Это неправильно», — подумал Артас. Недалеко от того места, где он стоял, лежал ребенок с ногами, раздробленными боевым молотом, и его выпотрошенная кинжалом мать тоже. Артас скорее почувствовал, чем увидел кровь, окрашивающую снег, потому что белый туман ворвался внутрь, сперва подавляя свет, а затем жизнь. В Стратхольме падал пепел, а не снег. Артас посмотрел на свою ногу, когда что-то влажное и теплое сжало ее. Эта рука была покрыта кровью и принадлежала мужчине, одетому в меха, шерсть и кожу. Его молот двигался сам по себе, и человек, одичалый, был мертв. Он обернулся, и ворона стояла там, туман расступался перед ней. Это не было его воспоминанием, если это вообще было воспоминанием. Подобно какому-то пророку, он превратился в окутанного тенями человека с бледной кожей и светлыми волосами. «Пришла зима», — сказал ворон, — «на север, север, север». «Скоро на север», — сказал лорд Эддард в комнате, освещенной луной и свечами. Их было четверо, они стояли в комнате, заполненной травами, книгами и пузырящимися тониками, и Артас мельком увидел едва заметный намек на его тело, лежащие на койке, когда заглянул внутрь. Было ли это каким-то видением, был ли он мертв, если мог видеть свое смертное тело глазами другого? «Я тоже не могу уйти, пока мой внук лежит на грани смерти», — сказал дедушка, стиснув зубы. «Это мог сделать кто угодно. Говорю вам, это был Варис», — громко плача сказала мама. «У вас есть доказательства, что это был он?» — мягко спросил Эддард. «Мы можем обвинить любого мужчину или женщину, которые нам не нравятся, но сегодня вечером там было 1000 человек. Мартиллы не любят дом Баратионов и хорошо известны своими ядами, а Тиреллы боятся Артаса». Мать пристально посмотрела на лорда Старка. «Паук ненавидит моего сына, я знаю это. И он, и Бейлиш, и Тиреллы, и Сноу. Это не имеет значения», — сказал Джоффри, сжимая руку Артаса как тиски. Его глаза не отрывались от его неподвижной фигуры. «Я сохраню мир. Я должен. Мир», — повторила мама, подавляя рыдание. «Мир, они пришли за твоим братом. Должна быть война, война и разорение. Смерть нашим врагам, всем и каждому. Пусть семеро отделит виновных от невиновных». Она повернулась к дедушке. «Отец, конечно же, из всех людей ты будешь действовать, и мы будем», — сказал Тейвин, — «но не без осторожности. Мы должны действовать сегодня вечером, лорд Старк. Следует изолировать просторцев, дарнейцев и штормовиков в разных частях замка с отрядом вооруженных людей, чтобы предотвратить их столкновение в залах и не дать им покинуть город без нашего согласия». Он проворчал: «Я не позволю убийце проскользнуть мимо нас. Сегодняшняя ночь превратилась бы в бойню, если бы не его величество», — задумчиво произнес Эддард, затем кивнул. «Также потребуется тщательное расследование, иначе каждый человек будет обвинять другого в своих корыстных целях. Также следует создать коллегию людей, назначенных королем, которые будут судить обвиняемых. Я подозреваю, что в ближайшие дни таких людей будет много. Нас с вами уже двое, а его величество будет третьим», — сказал дедушка, кивнув Джоффри. Раздался громкий стук в дверь, и она распахнулась. «Великий мистер», — сказал Гора. В комнату вбежал старый Пицель. «Это душитель, милорды. Я проверил свои запасы и обнаружил, что их пропало значительное количество. Достаточно, чтобы убить большого медведя». Артасу показалось, что Гора странно задумался, или, возможно, это просто смерть искажала его зрение. «Значит, не дарнейцы», — задумчиво произнес Эддард. «Они слишком хорошо знают яды, чтобы использовать дозу, превышающую необходимую, и они могли привести свой собственный яд, а не рисковать, воруя запасы великого мейстера. Или же они хотели, чтобы обвинили кого-то другого», — лениво подумал Артас. Хотя он не ссорился с дарнейцами на протяжении всей свадьбы, Тейвин Ланнистер кивнул. «Если бы это были они, они использовали бы ровно столько, чтобы его нельзя было спасти, но не так много, чтобы смерть наступила быстро. Они мастера своего дела, а Аберин Мартеллу необычный дарниец». «Лорд Старк», — внезапно сказал Джоффри, — «благодаря вашему быстрому вмешательству мой брат еще не труп. Примите мою благодарность». Пока мать бормотала похожие благодарности, Эддард переместил свой вес между ног, молча оглядывая тело Артаса. «Ваш брат хороший человек и чтит нашу семью как хороший сын. Я не мог бы пожелать лучшего мужа для Сансы», — сказал он наконец. «Он будет жить?» — спросила королева-мать у Пицеля, отмахиваясь от размышлений Старка. «Трудно сказать, ваше величество», — сказал старик. «Нет известного лекарства от этого яда, так как ожидается, что вещество убьет в течение нескольких минут. Он должен жить. Я приказываю, сделай все, что потребуется», — сказал Джоффри, а затем повернулся к старшим. «Не оставьте камня на камне, чтобы привести ко мне виновника. Клиган, сегодня ночью ты будешь присматривать за моим братом, и я хочу, чтобы двое, нет, трое королевских гвардейцев всегда были с ним». Артас почувствовал, как что-то сжало его руку. На протяжении всего разговора Джоффри ни разу не отпустил ее. Лорд Эддард и Тейвин поклонились Джоффри и ушли. Гора занял место снаружи, загородив его своим телом по всей ширине. «Этого бы никогда не случилось, если бы ты послушал меня», — сказала их мать, все еще красивая, несмотря на слезы. «Тебе не следовало жениться на этой шлюхе Тиреллы и делать ее королевой. Она льет яд тебе в уши, а теперь она влила яд в глотку твоего брата. Это была не она», — подумал Артас. «Тиреллы прогнили до мозга костей, но не были настолько глупы. Неужели она пыталась получить его расположение, только для того, чтобы убить его всего несколько минут спустя, хотя ее семья...» «Это была не она», — ощетинился Джоффри. «Моя Маргери никогда бы так не поступила. Не для меня». Мама закатила глаза. «Семеро, спасите нас от мальчишек, которые думают членом. Неужели немного удовольствия от нее ослепили тебя ее ядом? Без твоего брата, к кому ты обратишься за советом, если не к Тиреллам и твоему другу-бастарду? Пошла вон», — прошипел Джоффри, сжимая руки в тугие кулаки. «Мой брат-близнец лежит и умирает, а все, о чем ты думаешь, это о том, чтобы вернуть себе корону. Была бы ты такой же бессердечной, если бы это был дядя Джимми. Ты еще пожалеешь об этом», — сказала Серсия, захлопывая за собой дверь. Джоффри вздохнул, прежде чем опуститься на стул рядом с телом Артаса. Он наклонился, отвернулся от окна, откуда Артас наблюдал за комнатой, но чувствовал, как по его щекам стекали слезы. «Он плачет», — понял Артас. Джоффри никогда раньше не плакал, ни из-за чего и ни из-за кого. «Ты не можешь умереть», — повторил Джоффри как мантру. «Кто защитит меня, если не ты? У тебя есть королевская гвардия. Даже королевская гвардия не может охранять своего короля. Какой толк был от дяди Джейми и пса во время переворота Ринли? Чего стоили клятвы Акхарта и Мура? Смогли ли Трант и Гринфилд спасти жизнь отцу, ибо Ристан он не любит меня, не после того, как я опозорил его, прошептал Джоффри. Конечно, старая королевская гвардия была позором, но если и было что-то хорошее в перевороте Ренли, так это возможность начать все заново. Все, кто служили сейчас, были прекрасными рыцарями, которых одобрял сир Баристан, даже гард Серая Сталь, несмотря на чувства Артаса к этому человеку, славился своим мечом. А эти новые белые плащи – это твои люди, все, кроме дяди Маргери, продолжил Джоффри. Они сражались за тебя и доверяют тебе, я просто чужой для них. Он взглянул в окно, как будто мог видеть Артаса. Ты знаешь, комната, в которой Ренли держал меня, была намного лучше, чем эта, только на окнах были прибиты деревянные доски. С моей стороны было глупо позволять тебе уйти к стене, мы две половинки одной монеты, мы не должны были разлучаться, и в тот момент, когда мы это сделали, все превратилось в катастрофу и хаос. Джоффри подавил рыдание. Нет, только ты можешь защитить меня, брат, поэтому ты не можешь умереть. Холодная колыбельная зимнего ветра ворвалась в комнату, когда тело Артаса оставили отдыхать. Покой, сказал берег Дондарион двору, полному штормовиков. Для праведных, мрачно ответили они. Раньше они, казалось, никогда не понимали, что на самом деле означают эти слова, подумал Артас, ибо когда он их вел, это всегда говорилось в хорошем настроении. Теперь, однако, казалось, что до них наконец дошла часть его значения. Каждый носил серебряный плащ, когда они вышли из Красного замка на своих ногах, спускаясь по извилистой дороге тени. Когда они направились к Божьим вратам, к их процессии по двое и по трое присоединялись простые люди, некоторые в изодранных плащах грязно-белого и серого цветов, в то время как кроваво-красная полоса освещала бессолнечное небо. Артас наблюдал сверху, и к тому времени, как они предстали перед Великой Септой Бейлора, процессия выросла до небольшой армии. Двери Великой Септы никогда не открывались до рассвета, но сегодня они открылись. Артас подошел ближе, и он мог видеть тут и там монеты, свисающие с шеи людей, медная звезда, хотя и с кроваво-красным пятном на той стороне, где была семиконечная звезда. Зазвонили колокола, призывая верующих молиться за своего благочестивого принца. «Принц Эберин, мы не считаем вас виновным в этом преступлении», сказал Эддард, сидя в тени железного трона. «Лорды, родом из снегов в пески, заполнили зал. У нас достаточно доказательств. Суд поединкам не нужен», добавил Тайвин. «Не нужен», повторил Красный Змей. Его блестящие черные волосы подпрыгивали вверх и вниз. Когда он вращался на месте, темные глаза обшаривали зал, прежде чем обратно вернулись к горе. Эта тварь осмелилась запятнать честь Дорна и намекает, что это мы отравили принца Артаса, усмехнулся Аберин. «Достаточно яда, чтобы убить большого медведя», прорычал Гора, пристально глядя на дарнейца. «Возможно, они пытались убить гору», подумал Артас, «если это вообще были они». У принца Аберина было достаточно причин пытаться отравить королевского гвардейца. «Он снова это говорит», — сказал Аберин, его сердитый взгляд потемнел. «Нет, я требую суда поединком, чтобы доказать невиновность Дорна. Будешь ли ты сражаться со мной, или ты годишься только для того, чтобы убивать женщин и маленьких детей?» Гора шагнул вперед и зарычал. «Ты думаешь, я тебя боюсь, ты», — сказал Алин Натиреллу. «Выглядишь в этом просто восхитительно, дорогая Санса». Они сидели под беседкой в саду, недалеко от того места, где росли розы Мерцеллы. За столом между ними были лимонные пирожные, медовые соты и другие сладости, к которым Артас не притронулся, а также горячий чай, который подавали слуги. Санса с красными глазами приняла чашку из рук Маргери, которая сидела справа от нее. «Она плачет», — подумал Артас, наблюдая, как она делает маленький глоток. «Что ты думаешь о чае?» — спросила Алина. «Из листьев из Ленга делают превосходный напиток, по крайней мере, так мне говорили». Санса заставила себя улыбнуться и покачала головой. «Очень освежающий вкус, леди Алина». Полдюжины мужчин образовали вокруг них кольцо, северяне и штормовики, ни один из них не присягал Хайгардену. «Мы расстроены из-за твоего жениха», — сказала Маргери, положив руку ей на плечо с грустной улыбкой. То, что с ним случилось, было ужасно. Мой лорд-отец поклялся пожертвовать 7000 золотых драконов нуждающимся в городе, если он полностью выздоровеет. «Мягко говоря, это ужасно», — сказала Алина, постукивая тростью по деревянному полу. «Мальчик был отравлен. Это были дарнийцы, говорю вам. Если повезет, Эта скотина Клиган убьет Эберина Мартилла завтра. Мой отец говорит, что будет война с Дорном, если гора победит, нахмурилась Санса. Минутку, мои сладенькие, Маслобой, крикнула Алина, спой для нас песню. Птицы поблизости немного раздражают. Шут в яркой пестрой одежде начал с такой громкостью петь медведя и прекрасную деву. Артас поморщился от этой трели. Неужели это было так необходимо? Даже когда он был полумертв, Алина Тирелла хотела оглушить его. «Не слишком ли это громко?» – спросила Санса. «Ах, простите меня», – сказала Алина. «Я плохо слышу в старости, и мне так нравятся его песни. Надеюсь, ты ублажишь меня?» «Конечно, леди Алина», – сказала Санса. «Мой отец предупреждал меня, что даже на открытом воздухе так много невоспитанных мужчин и женщин слушают то, что их не касается». «Лорд Старк, мудрый человек», — сказала Алина. «Я также знала его отца, лорда Рикардо, хотя и не очень хорошо. Он умер еще до моего рождения». Маргери подала Сансе кусочек лимонного торта, а Алина продолжила. «Я знаю об этом, дитя. Говорят, что твой дедушка Талли, лорд Хастер, тоже умирает. Старик, хотя и не так стар, как я. Тем не менее, в конце концов для всех нас наступит ночь, хотя для некоторых она наступает раньше, чем для других. Ты знаешь это лучше, чем кто-либо другой, бедное дитя. У тебя была своя доля горя, я знаю. Даже боги скорбят о принце Артасе, сказала Маргери, по крайней мере так проповедуют септоны на улицах. Я уверен, что она слышала. А кто этого не делал в этом вонючем городе, сказала Алина. Половина проблем с этими уличными септонами из речных земель в том, чтобы заставить их перестать кричать о красивом красном камне, летящем по небу. Можно столько раз услышать их предупреждения о языческих богах и восточных демонах, прежде чем это станет монотонным. Если нам повезет, они скоро упадут в обморок от поста. Я бы предпочла, чтобы мы поговорили о чем-нибудь другом, если вы не возражаете, мягко сказала Санса. Конечно, как ты хочешь, сказала Маргери с доброй улыбкой. Говоря о твоем отце, я рада, что он не запретил тебе видеться с нами. Санса нахмурилась. Зачем ему это? Не скромничай со мной, сказала Алина. При дворе много глупцов, которые думают, что это мы отравили принца Артаса. Дураки, большинство из них. Мой отец в это не верит, сказала Санса, прикусив губы. И дядя Питер тоже. Это были не они, подумал Артас. Он отчасти ожидал, что они это сделают. Не нужно быть архимистером, чтобы знать, что Тиреллы видели в нем угрозу для Джоффри, и никто не знал о разговоре, который он и Маргери провели. Тогда, по крайней мере, хоть где-то мудрость преобладает, сказала Алина, крепче сжимая свою трость. Однако, любопытно, что лорды Старк и Бейлиш проводят так много времени вместе, но без лорда Тривина. Я не думала, что они такие хорошие друзья. Дядя Питер старый друг моей матери, сказала Санса. Он был воспитанником в Риверане, и когда мы бежали из города в долину, он рассказывал мне всевозможные истории о матери и ее брате и сестре, когда они были молоды. Ну, друзья они или нет, они проводят вместе столько же времени, сколько Джоффри с этим отвратительным мальчишкой Болтоном, сказала Алина, затем наклонила голову. Я начинаю подозревать, что король в чем-то похож на своего дядю, бабушка, сказала Маргери, покраснев. О, не притворяйся, что это не так, сказала Алина. Парень еще даже не переспал с тобой. Санса моргнула. Он этого не сделал. Он каждую ночь сидит со своим братом, нахмурившись, сказала Маргери. Конечно, не самое лучшее время для этого. Никогда нет лучшего времени, пожаловалась Алина. Ты думаешь, я ждала лучшего времени с твоим дедушкой? Она вздохнула. Это позор. Я знала, что Ринли не любил женщин, но я скорее считала его исключением, а не правилом, с таким братом, как Роберт Баратион. Может быть, дело в поколении, в конце концов, Артас действительно похож на Роберта. Значит, Таммин станет Станнисом, спросила Санса. Я не могу представить, чтобы такой милый мальчик, как он, перестал улыбаться. Меткое наблюдение, сказала Алина. Хотя я уверена, что даже Станнис раньше улыбался. Ба, ты научишься не обращать внимания на болтовню старой, дряхлой женщины, моя девочка. Особенно с Серсеей Ланнистер в качестве свекрови. «Вы обе, ты не должна говорить такие вещи, бабушка», — вздохнула Маргери. «Королева-мать не так уж и ужасна». «Ба, вряд ли вас можно назвать дряхлой», — сказала Санса. Глаза Алины блеснули. «Ты сладкая, как мед, дорогая, но я очень, очень стара. Ты должен уйти, произнес голос рядом с Артасом. Он повернул голову, и мир повернулся вместе с ним. Лепестки побурели, увяли и умерли, камень растаял в снегу, свет превратился во тьму, а красная комета превратилась в красные глаза, уставившиеся на него в ответ. «Задержишься слишком долго в одной форме, и он почувствует тебя». «Кто?» — спросил Артас. «Единственный враг, который имеет значение», — сказал голос. «Я наблюдал за тобой с тех пор, как ты отважился выйти за пределы человеческих владений, и теперь я показываю тебе то, что нужно показать». Это был голос, который звал меня за стеной. «Кто ты такой?» — спросил Артас. «У меня много имен», — сказал голос, «но сейчас ни одно из них не имеет значения. Знай, что я друг живых». Последовала пауза, как будто голос к чему-то прислушивался. «Не забывай моих слов, юный принц. Ты должен идти вперед, всегда вперед. Дрогнуть значит упасть, упасть значит потерпеть неудачу, так что лети, Артас». Артас летел, и падал в чужом теле. Он был везде и нигде, наблюдая сотни глаз, как легион мертвых и смертоносных солдат шел на войну. Он был запечатан под ледяным озером, но не утонул. Он наблюдал, как вырезали раздутые туши выброшенных на берег китов, а рядом с ними длинные глыбы ледников. В темноте он почувствовал вкус слез, почувствовал тепло, охватившие его руки, услышал знакомые голоса. «Кто посвятит меня в рыцари, если ты умрешь?» — рыдал Таммин. «Ты унаследовал внешность Серси, но не ее характер», — пробормотал Тирион. Его дыхание было тяжелым от запаха вина. «Ты слишком молод, чтобы умирать». Мерцелла обернула шарф, который она сплела для него, вокруг его неподвижного тела. Он чувствовал запах роз рядом с собой. «Тебе следует согреться, старший брат». «Он всегда молился богам», — с горечью сказал Терек. «Почему они не вернут его обратно?» «Вернись ко мне», — взмолилась Санса. «Пожалуйста, Артас, не заставляй меня смотреть, как ты умираешь. Ты больший рыцарь, чем я когда-либо был. Я вижу в тебе лучшие, что есть во мне», — сказал дядя Джимми, оставшись один в комнате. Его тяжелый белый плащ развивался на холодном ветру. «Ты слышишь, как они снаружи молятся за тебя, выкрикивают твое имя?» Послышался шум, но Артас не мог разобрать слов. «Они оплакивают тебя», — продолжил Джимми. «Они видят в тебе доброту и любят тебя за это», — горько улыбнулся он. «Это редкость, быть любимым за доброе дело. Так много людей ругают меня за мой лучший поступок». «Какой поступок?» «Они называют меня цареубийцей», — ответил Джимми, как будто мог слышать мысли Артаса. Как будто было стыдно взять свой меч и вонзить его ему в живот. Он никогда не ожидал этого, ни от своего собственного королевского гвардейца. «Что это?» — спросил отец. «Что ты делаешь, сын мой?» «Я становлюсь королем», — прошептал Артас ему на ухо. «Отец». Рунный клинок в его свободной руке двинулся вперед, и окровавленная и сломанная корона упала. Артас оцепенел. «Я сделал это, чтобы спасти людей. Хочешь — верь, хочешь — нет», — сказал Джимми, глядя в окно прямо на Артаса. «Я сделал это, чтобы спасти королевскую гавань от зеленого огня, как Ирис приказал бы сделать пиромантом». Он обернулся, глядя на неподвижное тело на койке. «Полмиллиона спасенных против тысячи убитых, как ты думаешь, боги будут добры ко мне за это?» Если бы кто-нибудь смог убить Артаса в его прошлой жизни, когда он надел корону окровавленным клинком, король, который не заботился о своем народе, вовсе не был королем. «Как будто ты меня слышишь», — пробормотал Джимми, мрачно усмехнувшись. «Глупая мысль. Отличный выстрел, Джофф», — сказал Рамси, беря кролика за уши. Его мех был таким же белым, как и его новый плащ, сшитый из плотной шерсти. «Это так?» — рассеянно спросил Джоффри. Рамси резко свистнул, и ищейки вместе с ними побежали вглубь королевского леса, выслеживая добычу. «Вряд ли тебя можно винить за плохую игру, которая у нас сегодня. Мы попробуем еще раз, иначе мы вернемся. Несколько дней, может быть, самая большая неделя, и тогда у нас будет лучшая дичь на охоте. Я в этом уверен». «Если ты так говоришь», — сказал Джоффри достаточно рассеянно. «Я знаю», — Рамси улыбнулся зубастой улыбкой. «У нас, Болтонов, талант к таким вещам. Ты так говоришь, но все еще не научил меня снимать кожу», — сказал Джоффри. «Но теперь, когда кролик был пойман, скажи мне, что насчет твоей другой охоты?» «Ничего особенного», — уныло признался бастард. «Я приказал охранникам привести ко мне каждого мальчика и девочку, работавших слугами, которых они могут вспомнить, и бросить их в камеры. На удивление, многие из них неграмотны или немы, и это затрудняет получение ответов. Я решил собрать воедино в каких областях они служили, чтобы сузить круг свидетелей. Джоффри провел рукой по своим золотистым волосам. «Ты убьешь их всех после того, как мы закончим. Эти маленькие негодяи позволили кому-то отравить моего собственного брата, а это значит, что они без колебаний нанесут удар по мне или Маргери». Он вздохнул. «Хотя я уверен, что все равно услышу нытье. И после этого мой десница, вероятно, заставит меня уволить тебя с этого поста». Рамси пожал плечами. «Как пожелаете, ваше величество. Но, полагаю, я не поеду домой, вряд ли. Ты мне все еще здесь нужен». Из-под леска донесся шорох, издаваемый маленьким животным. «Наша добыча снова появляется», — воскликнул Рамси, радостно указывая пальцем. «Ваше величество, охота начинается заново. Давайте закончим этот день сильными». «Сильный», — сказал толстый верховный септон. Его корона сверкала на полуденном солнце. Артас теперь стоял над толпой, глядя вниз на мраморную площадь Бейлора, заполненную до краев. «Поэтому великий мистер заверяет меня, что у его высочества хорошие шансы на выздоровление». Тысячи голосов издевались и выкрикивали вопросы, пока не превратились в мешанину звуков, которые никто не мог разобрать. «На сегодня это все», — сказал верховный септон, поднимая руки, чтобы успокоить их, но шум только усилился. Внезапно раздался звук удара твердой древесины об пол один, два, три раза. Мужчины в простых шерстяных туниках, доходивших им до лодыжек, белоснежных и грязно-серых, вышли вперед, каждый с пастушьим жезлом и медной звездой, свисающей с их шеи, с кровавым отпечатком пальца на одной стороне. Артас придвинулся ближе, пока не смог различить их лица, морщинистые, обветренные и загорелые. У них была жесткая кожа и покрытые грязью ногти. «Заверение», — выплюнул один из мужчин. «Шесть дней заверений. Что-нибудь изменилось? Я спрашиваю. Кого-нибудь поймали?» «Королевское правосудие и лорд-дознаватель ведут расследование, вместе с десницей короля и хранителем Севера», — сказал верховный септон. «И какие имена они обнаружили?» — потребовал септон. «Кого они назвали преступником?» «Это серьезное дело», — сказал верховный септон. Его жир дрожал, когда он вытирал шею тряпкой. «Обвинения не будут выдвигаться легкомысленно. Посмотрите на небо, все вы», — сказал септон, указывая на кроваво-красную полосу, которая уже почти неделю покрывала половину неба. Мужчина поднял медную звезду на шее, и многие другие в толпе сделали то же самое. Даже боги знают, что было совершено преступление. «Красное небо для красного выступления». Теперь послышался сердитый ропот, звук растущего недовольства, особенно от тех, у кого на шее висели медики, из десяти у троих, предположил Артас. «Я был там, в речных землях, когда началась война, и я сам видел благочестивого принца. Каждый день он вставал на рассвете, чтобы помолиться. Он давал пищу тем, кто в ней нуждался, а его армия укрывала бедных и благочестивых». Мужчина усмехнулся, указывая пальцем на верховного септона, в то время как этот человек забыл о богах. «Посмотрите, как он одевается, в прекрасные шелка и золото, как какой-нибудь высокородный лорд. Он купается в ароматных водах и жреет на жаворонках и миногах, в то время как мы постимся ради нашего принца. Когда кто-нибудь из вас в последний раз видел, как он раздавал милостыню бедным и голодным?» Верховный септон покраснел. «Ты будешь». «Я не буду», — сказал септон резким и укоризненным голосом. Он снова указал на комету. «Разложение. Это предупреждение. Вот стоит купленный человек, довольный тем, что бормочет любые заверения, которые ему велят его хозяева. Это Станнис Баратион тебе заплатил, это был Бейлон Грейджой, красные дьяволы и утонувшие боги, язычники и еретики. Благочестивый принц восстал против них и был отравлен за это в том грязном замке». «Глупость», — подумал Артас, обводя взглядом толпу. «Если дела пойдут плохо, золотых плащей будет слишком мало, а все вооруженные люди будут в красном замке, охраняя лордов. Даже те немногие охранники, что были здесь, казалось, почувствовали опасность и попятились». «Не прошло и полугода, как кто короновал узурпатора Ренли Баратиона королем?» — спросил септон. «Верховный септон», — выкрикнул кто-то, один из его последователей. «Кто продал короля Джоффри и его семью за несколько золотых монет?» «Верховный септон», — раздался ответ, теперь громче, и даже некоторые в толпе, кто просто носил белый плащ в память о серебре Артаса, присоединились к ним. «Кто бросил нашего принца, в то время как даже сейчас подлость таится в каждой тени?» «Верховный септон, ложным я называю тебя, того, кто короновал Ренли», — воскликнул Септон. «Ложным, я называю тебя тем, кто бросил нашего принца. Схватите его во имя принца Артаса, которого вы любите. Схватите его за богов, которым вы поклоняетесь». Его последователи в толпе хлынули вперед, каждый нес окровавленные медные звездочки, медики, которые Терек раздавал от имени Артаса каждый день в течение многих лет подряд. Золотые плащи отступили в полном порядке, отделившись от толпы и сомкнув ряды, вероятно, чтобы позвать на помощь. «Вместе мы найдем истину. Смерть злодеям и правосудие за принца Артаса». Остальная часть толпы расступилась перед ними, когда они пробились к Верховному Септону, который поспешно отступал к двойным дверям Великой Септы Бейлора. «Правосудие! Правосудие за принца!» Глаза Артаса открылись, и он размеренно выдохнул, позволяя воздуху перед собой затуманиться. «Артас!» Глаза Сансы расширились. «Артас!» Глава 14. Диверсия. Дверь распахнулась, когда Джоффри ворвался внутрь. За ним следовали Черная Рыба и Лорд Эддард, тогда как Сир Баристан, Бонифер и Робер остались стоять на страже за дверью. Беспокойство, которое Артас помнил в глазах Джоффри, исчезло, когда он бросился вперед, чтобы обнять Артаса. Санса помогла ему сесть. «Брат», — сказал Джоффри, обнимая Артаса, — «я знал, что ты не бросишь меня. Слава богам, ты слишком упрям, чтобы умереть. Ты нашел того, кто это сделал, Джофф?» — спросил Артас. Глаза мальчишки короля посуровели. «Нет, но мы это сделаем. Я обещаю тебе, мы его найдем. Суды не остановятся, пока с этой изменой не разберутся. Слишком много событий произошло на прошлой неделе, чтобы с ними справиться». Эддард переминался с ноги на ногу, хмуро глядя на Джоффри. «Как вы себя чувствуете, принц Артас?» «Больно», — честно сказал Артас, двигая плечами маленькими кругами. Он покачал головой. «Но это пустяк». Санса ахнула, с силой положив руку ему на грудь, когда он попытался встать. «Ты чуть не умер, это не пустяк», — сказала Санса и рявкнула леди. «Великий мистер Пицель сказал, что тебе понадобится отдых, если когда ты проснешься». «Я согласен», — сказал Джоффри. «Тебе нужно восстановить свои силы, брат. Мы можем отправиться на охоту вместе, как только тебе станет лучше».